Пятое. В консульство Гая Помпея и Квинта Верани, смотри примечание первое, брачный сговор Клавдия с Агриппиной подкрепляла и распространявшаяся об этом молва, и их вышедшая за пределы дозволенного близость. Но они еще не осмеливались торжественно справить свадебные обряды, так как женитьба дяди на племяннице была делом неслыханным. Такой союз считался кровосмесительным, а пренебречь этим они не решались из опасения, как бы их поступок не навлек несчастье на государство. Страница 198. Примечание первое. В 49 году нашей эры. В книге 12 события с конца 48 по 54 год нашей эры. Конец примечания. Конец этому промедлению был положен Вителием, который взялся уладить дело с помощью привычных для него ухищрений. Задав вопрос Цезарю, подчинится ли он требованиям народа и совету Сената, и получив ответ, что он такой же гражданин, как все прочие, и не может противиться общей воле, Вителий предлагает ему подождать во дворце. Сам он, между тем, прибывает в Сенат и, заявив, что дело идет о вопросе величайшей государственной важности, просит разрешения выступить первым и начинает речь следующим образом. «Неся на себе тягчайшее бремя попечения обо всем мире, Принцепс испытывает нужду в поддержке, дабы, избавленный от забот о семье, он мог всецело отдаться служению общему благу. Но если более высоконравственная отрада для поцензорски непреклонной к себе души, для того, кто никогда не предавался роскоши и наслаждениям, но с ранней юности неуклонно повиновался законам, чем взять жену, с которой он мог бы делиться своими самыми сокровенными мыслями, кому доверил бы малых детей?»